эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 декабря 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и удивительный человек с очень удивительным, на первый взгляд, я произнесу именем и фамилией, Сергей Волеслав Шеломенец Борода. Здравия тебе, Сергей! И тебе поздорову! И мы начинаем наш эфир, посвященный теме «Целительство – это просто». Вот насколько это просто, я думаю, Волеслав нам расскажет. Но для начала я предлагаю, как и по традиции у нас принято, о себе немножечко любимому рассказать, как вот до такой жизни докатился, почему именно такая у нас сегодня тема и вообще чем занимаешься. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Так или иначе, ну, много лет приходится рассказывать и размышлять о том, как я вот этим всем стал. И, наверное, знаете, самое, что сложное, это вот людям, которые меня слушают, это поверить, что на самом деле все произошло само собой. Что с детства у меня не отбили, к примеру, способности вот этой естественной детской общаться с деревьями. Что когда я видел в гостях у дяди больную печень и показывал пальцем, мне не били по рукам и не говорили, ты что сочиняешь, мне говорили что-то другое, мои родители, хвала им и честь. И вот это вот детское чудо, детское видение во мне осталось. Я совсем поздно, на мой взгляд, все-таки согласился, что оно у меня есть. Где-то уже после 25, наверное, я начал обращать внимание, что на самом деле какой-то я не такой, как все другие. Вот эта уравниловка общественная, которая и в Советском Союзе, и сейчас особенно, меня не коснулась. Поэтому мне сложно на самом деле рассказать, как все это устроено. Я стараюсь на своих учебных затеях рассказать и про видение, и про знания. И, наверное, каждый раз все-таки немного ошибаюсь. Потому что, ну вот, взять вот того же Саи-Баба. Вот он был бы рад людям объяснить, как это материализовывать, там, вот то, что он делает, значит, творить обряды, которые он делает. Но он уже не помнил, как человеком быть. Поэтому дорога вот эта вот для него потеряна. Кстати, обратите внимание, вот мифология Древней Греции, что делают с Гераклом. Он совершает вот свои 13 подвигов. Кстати, 13-й подвиг потерян для нашего обывателя, это удовлетворение 300 девственниц. И вот он делает свои 13 подвигов, совершает путь, который ведет от человека к Богу. Его забирают на Олимп, отнимают у человека надежду повторить этот путь. Я себя с Гераклом, конечно, не сопоставляю, но вы поймите правильно. Целительство, оно на самом деле очень просто. Оно настолько просто, что об этой простоте приходится говорить иногда сутками. Рассказывать людей, вытаскивать из них вот эту простоту. Вот эту вот сложность ихнюю, воспитанную школой, высшее образование, вот нашим современным безумным миром. Упрощать, чтобы работало только то, что работает. Вот давайте сравним, ну, к примеру, топор. Если у мужика, у казака есть топор, он сможет построить дом, выковать нож, защититься от врага, от зверя. Он сможет наколоть дров, сделать посуду, все что угодно, если есть топор. На уровне простоты топора все и должно работать. Если что-то сложнее топора, там нужны запчасти, расходники, смазка топлива и так далее. Так вот, на уровне топора все должно работать. Поэтому, наверное, вот самое дорогое, самое волшебное, что я... Одно из самых волшебных, что я умею делать, это правка топором, которая на самом деле не правка, это некий обряд посвящения. Потому что с помощью топора человека забивают в такие глубокие уровни боли, знания о себе, что выходя оттуда победителем, а выбора у него нет, ну, уговорить меня, чтобы человека под топор пустить, достаточно непросто. И вот выходя оттуда, он выходит победителем. Выходит мужиком, выходит таким представителем сварога на земле. Ладно бы, это я только по себе ощущал, когда вот мой один из людей, у которых я себя учил, меня топором отходил. Но это я наблюдаю на тех немногих, которые вот мне до топора все-таки допросились. И их судьбы – это мне урок. Я у них уже могу учиться. И вот давайте еще про простоту. Есть некие общественные стереотипы, основанные медицинским образом мира, который разделяет, точнее даже не просто разделяет, который просто отрицает существование души, духа, сознания и так далее. Что у нас лечат? Лечат тело. А тело – это только симптомы. Тель, туловище, от тула, хранилище чего-то хрупкого, такой жесткий футляр, в котором хранятся стрелы, вот это вот тулово наше. Это всего лишь некое непрямое отражение всего, что происходит в нашем сознании, душе, духе, в нашей судьбе, что так или иначе начинает болеть, если не совпадают, к примеру, те задачи, которые душа, дух, ставили себе перед воплощением. И вот, смотрите, насморк, как бич современности, лечится синвазивными средствами, которые просто подавляют само проявление его. Но насморк – это способ освободиться от некого тонкого, неразличаемого медицины уровня токсинов, ядов, мешающих осознаванию себя. Это я утверждаю на основании уже больше, чем 25-летней практики. Сам я насморком болею не больше, чем полдня. Был такой Порфирий Иванов, который совершенно основательно утверждал, что вот сморкаться, там, выплевывать сопли, значит, это некое преступление перед телом. Слизь, поступающая из носоглотки, это некая прививка. Поступая в желудок, тело образует, создает некий напор силы, помогающий очищению. Очищению не от соплей, очищению от тех состояний, которые вызывают сопли. А в первую очередь, это, к примеру, несогласие с тем образом мира, который мы наблюдаем. Надо сказать, что современный мир берет то, что для нас привычно, из сознания, из устройства человеческого сознания. И голова, головной мозг – это не способность думать, запоминать и так далее. Это монитор компьютерный. К нему подведен кабель, видеокарта, модем, что-то еще. Это просто способность наблюдать за тем, что происходит вокруг. И когда эта способность угнетается, когда перекрываются сознательно или неосознанно какие-то части внешнего образа мира, тогда возникают сопли. Как правило, это, к примеру, сопровождается, еще потерей тепла. Смотрите, сколько из тех, кто сейчас нас слушает, способен не потечь носом, когда промокнут ноги. Совсем немного. Это некий образ, насаженный дедушками, бабушками, там, и с чересчур заботливыми родителями, и который в теле установлен как способность. Способность болеть, к примеру. Если способность болеть меньше, чем желание жить здоровым, тогда сопли становятся сигналом. Вот давайте еще вот посмотрим, ну, к примеру, ну вот давайте, как там, не знаю, слушатели воспримут, месячные женские. Я разговаривал с многими бабками, которым за 80, за 90, ну, в основном казачки. Ну, естественно, расспрашивал, как что было, как там у них в их молодости, в их зрелости мир творился. И вы знаете, что мне рассказали? Во-первых, не все даже понимали с первого раза, о чем я пытаюсь спросить. Кому-то приходилось объяснять. Они говорят, было. Да, говорит, текло, говорит. Он говорит, ну, говорит, зимой в основном. А надо понимать, что зимой русское, славянское сообщество потребляло наиболее токсичные продукты, ну, вроде как жирное мясо, соленье и так далее. И меньше всего работало. Это такое время отдыха наше. И когда токсичность тела высока, женское тело освобождается с помощью крови во время овуляции. Далеко не все женщины, где-то вот по моим наблюдениям, примерно 1/10 часть, у них нет кровотечений при овуляции. Ну просто нету. У них происходит все само собой, и высокой токсики нет. Как правило, эти женщины живут в деревнях, ведут здоровый образ жизни. И их способность очищать тело не зависит от вот этого общественно принятого образа жизни. Все эти... Кстати, кто-нибудь знает, кстати, когда ПМС появилось? Вот проверьте, в интернете есть такие сведения. В конце 19 века общество суфражисток Франции, по-моему, даже Парижа конкретно, спонсировало работу группы неких физиологов, врачей можно назвать. И появился ПМС. А до этого его просто не было. Сам по себе ПМС – это чистая психиатрия. Это один из способов женщин, в худшем смысле этого слова, рулить мужиками. Делать их не мужиками, а вот тряпками такими, подкаблучниками. И обратите внимание, насколько просто. Ну, к примеру, здоровье. Кто-нибудь из вас чувствует свое тело, когда оно здорово? Есть такие? Нет. Следовательно, ощущение жизни, изменения ее, даны в изменениях ощущения тела. И это доказывает то, что тело – основной инструмент исследования жизни и исследования себя. Основной. И с этой точки зрения его следует рассматривать. Любой способ рассмотреть тело как-то иначе приводит к куче погрешностей, которые, к примеру, ну вот не так недавно был случай. Пришел мужик, и у него слева все болит. Левое колено, левый тазобедренный, левое яичко, у него там диагностировали какую-то штуку неприятную. Левая сторона кишечника, там большой, толстый кишечник. Левая почка, сердце прихватывает и левый плечевой сустав. Начали разбираться. Я смотрю, правлю, ну нету физиологии. То есть на уровне тела нет вообще ничего. Давай разбираться. Оказалось. У него слева сидел его помощник, там какой-то, он какой-то там начальник где-то, в метрах в трех от него. И что он сделал? Он пришел на работу, помощника отсадил в дальний угол, посадил рядом с собой девушку. Никак с ним интимно не связанную, просто девушкой. У него махом все прошло. В течение 20-30 минут у него прошло вообще все. Любые ощущения, которые связаны были с его привычными недомоганиями, пропали максимум. за вот эти вот несколько минут. Мы настолько удивительно устроены, настолько просто и настолько волшебно, что вот это вот удивление у меня не проходит уже очень много лет. Я наблюдаю людей, я работаю, я в этом удивлении практически живу. Ну, я маньяк так-то по большому счету своей работы. Я ее люблю, уважаю, я один из немногих людей, для которых работа – это оплачиваемое хобби. Но даже получая искреннее удовольствие от самого процесса, от того, что происходит с людьми, от того, как мы устроены, я все-таки наблюдаю. И вот по итогам своего наблюдения я могу заявить, мы существа волшебные. Наше тело устроено волшебно. А, наверное, самая волшебная часть нашего мира – это все-таки женщины. Способность к воспроизводству рода, если кто не задумывался, это удивительнейшая способность. Когда две клетки, одна, которая малоподвижна практически, вторая подвижна, причем даже обладающая неким своим подобием разума и стремления, объединяются, и они вдруг начинают делиться, и это деление приводит к появлению того существа, которым являемся мы с вами. Более того, за 9 месяцев утробы человеческое существо проходит все стадии развития живых существ на планете Земля, от простейших одноклеточных до того, что представляем собой мы. И весь этот опыт всех этих существ воплощен в нас. И это не только опыт утробы, это еще и опыт воплощения. Чтобы там шизотерики не заявляли, но большинство людей, хоть сколько-нибудь состоявшихся в этой жизни, только в людском воплощении проходили уже несколько тысяч. И вот сложно это доказать, конечно. Могу сказать то, что я точно знаю по себе. У меня где-то, по ощущениям, около 5000 воплощений в человеческом обличии. От самого примитивного до, наверное, самого высокого. Там я далеко не всегда был каким-то высокородным, достойным и так далее. Там и рабом был, и золотарем был в Париже. Далеко не все я помню, больше по ощущениям. Но как бы там ни было, весь этот опыт – это то, чем я пользуюсь. Даже если я об этом не знаю. Вот у меня сегодня была очень хорошая женщина. И вы знаете, у нее, вот мы второй год с ней работаем, у нее из этого воплощения почти ничего нету. Все, что у нее вылезает, это вот те прошлые воплощения. Видимо, вот эта вот замечательная женщина заканчивает круг воплощений на планете Земля для того, чтобы уйти в более высокие пространства. Но судя по тому набору, что с ней происходит. Мы с вами, к сожалению, лишены природного воспитания. Мало быть просто родовым, допустим, там, целителем, травщиком и так далее. Надо получить, кроме генов, еще некое особое воспитание, чтобы с тобой в детстве правильно поговорили, рассказали тебе правильные сказки, играли с тобой в правильные игры. Вот у меня малой сейчас вот сидит, вот вредничает. Он получил больше, чем получил я. Потому что у меня и батя рано ушел, и дед. Но какие-то вот заветные пластунские пестушки он в детстве получил. Он их сейчас, может быть, и не распознает, но тело-то запомнило. Тело-то рано или поздно у него откликнется. И вот это вот традиционное воспитание, прямая передача образов еще в те времена, когда дети не способны осознавать себя, наверное, это вот та часть, самая дорогая, которую мы с вами упустили, которую сейчас приходится восполнять. Ну, приходят люди учиться или правиться. Вот ему за 30, может быть, за 40, за 50, он вдруг захотел быть здоровым. А запаса вот этого вот родового детского, детской веры в чудо, детского осознавания себя Богом, у него уже нет. И вот приходится все восстанавливать. Рассказывать сказки, показывать какие-то простые игрушки, петь песни, ладить, править. Вот даже насчет ножа. Вот ножом можно править очень много. Это вот одна из частей подготовки казаков, по крайней мере, пластунов точно. Ножелажение, когда восстанавливается способность тела бояться. И тело начинает уходить от опасности до того, когда опасность случилась. То есть до того, как тебя штык или шашка коснется, ты начинаешь от этого убегать. Я это понемножку развил. И вот теперь ножом я лечу. И лечу достаточно точно. Нож оказался исключительно точным инструментом. Так вот, даже рассказывая про нож, что это на самом деле за существо, что это за жизнь такая, кованые ножи, я неизменно наблюдаю удивление, недоверие, сопротивление даже людей, самых обычных людей, которые получили самое обычное наше с вами образование и воспитание. Мы очень сложные, сейчас вот маленечко времени осталось, мы очень сложные люди, и вот эту сложность нам преодолеть, наверное, это самая большая задача. По крайней мере, в моей деятельности как преподавателя. Ну, наверное, пока хватит. Наверное, пока хватит, хорошо сказал. Ладненько, значит, наши радиослушатели, надеюсь, получили представление о тебе, кто ты такой, чем занимаешься, и теперь, наверное, мы с тобой уже перейдем к общению непосредственно со слушателями и зрителями для того, чтобы дальше раскрывать эту нашу тему. Напоминаю, целительство – это просто. Также хочу напомнить, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио и на канале в Ютубе. Сайт Народного славянского радио не перепутайте с другим – slavradio.org. Дальше там ищите в верхнем выпадающем правом меню «Беседка. Чат». Если еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь, пожалуйста, общайтесь с друзьями, и будет вам счастье в жизни. Задавайте там вопросы, реплики, ну и просто переписывайтесь. А также на канале в Ютубе, как я уже сказал, youtube.com, дальше «Косая черточка» и потом «Славрадио». «Славрадио» латинскими буквами, точно такое же название, как у нашего сайта, только на конце «org» писать не надо. Итак, Славрадио.орг – это наш сайт, youtube.com/Славрадио – это наш YouTube-канал. Переходим ко второй части, начинаем уже взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями, ну и общаться вообще, как говорится, по душам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 25 декабря 2018 года, вторник. Целительство – это просто. Так называется тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Волислав. Вот еще раз. Сергей-Волислав. Вот так вот. И это имя. Я думаю, вот об этом надо будет поговорить, почему именно двойное имя здесь представлено. Шеломенец Борода. Да, кстати, сразу объясни, почему именно двойное имя ты вот написал и двойная фамилия. Сергей – это имя людское, то, которое отец дал. По-старому это Серга, то есть идущий средней дорогой. Волислав – это имя обрядовое, то, по которому предки узнают, по которому боги окликают. Шеломенец – это родовое прозвище. Насколько я докопался, самый первый шеломенец – это 13-й век Ростовско-Суздальское княжество, один из боярин, которого звали Микота, у которого в битве на голове раскололи два шелома. И князь ему сказал: «Эки ты шеломенец». Вот. А Борода – это боевое прозвище, очень старое. И регистрируясь ВКонтакте, я решил вот так вот себя преподнести, ну, чтобы хотя бы те, кто хочет, имели полное представление. Замечательно. Скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься целительством. Целительство у тебя какого плана? Ты вот, как назвал, топор, нож или что-то еще? Ну, целительство – это целительство. Тут же дело-то не в топоре, не в ноже. Там, ну, еще рушник, скалку использую. Камень у меня есть нефритовый. Целительство – это восстановление цельности. И восстановление цельности даже вот не в каком-то человеке. Человек – это часть мира. И приходит он к тебе как некая нецельная, пораженная относительно истинного образа части мира. Ты вот эту ценность восстанавливаешь. Не этого человека. Его здоровье – это часть космоса. Где-то, может быть, на другом краю галактики или вообще всей Вселенной. Отражается вот то, что у него нога перестает болеть, то, что он перестает хромать, идет по жизни более ровно, опирается на себя, то, что у него останавливается самостоятельность. Наверное, как-то так. Но, во всяком случае, если у тебя, как у целителя, цель меньше, чем восстановление цельности мира, скорее всего, ты будешь недостоверен. Ну, мир – это понятие такое широкое достаточно. Вот можно ли здесь сказать, что человек – это сам мир, который необходимо исцелить? Если человек в миру исцелен, то в этом случае и мир, в котором он присутствует, тоже будет исцелен. Совершенно верно. Мы все миры, и каждый из нас – часть какого-то большого мира. Раньше даже писали по-разному. Ми – и как черточка с буковкой, и как буква ижица. Так вот, как когда черточка с точкой, это вот как раз мир людей. Но мир как с ижицей, это некое большое пространство. Это даже вот сейчас уже не так понятно, как раньше было. Мир, когда с ижицей, это не состояние, не войны. Это некая вселенная, цельная, полная, которая все идет по своим законам, устоявшимся. И соответствие этим законам и есть соответствие законам мира. Ну, в общем, так или иначе, человек, который цельный в этом мире, в этом миру, он дает возможность миру быть цельным. Хорошо, хорошо. Ну, давайте к вопросам перейдем. Вопрос из Ютуба от Валенсии Белкиной. Сергей, можно узнать, какое у вас образование? Народное, Валенсия, народное. Я в этой стране, в этом народе образование получал. Есть еще там и другие, но поверь на слово, вот они стоят гораздо меньше, чем то, что я получал в народе. А народное, что ты имеешь в виду? Я учился у людей, которые есть этот народ, которые есть эта традиция, этот обычай. Носителей культуры я учился. То, что там светское какое-то образование, ну, это некая дань общественным традициям. Поэтому медицинского у меня нет, философского нет и так далее, и так далее, и так далее. А вот те, у кого ты учился из народа, это кто? Ну, к примеру, Александр Шевцов, Евгений Багаев, Юра, забыл его фамилию, я его знаю как Юра Давилов, некий старик Кузьмич, ну, кого еще можно сказать, Ирина Свешникова сейчас в Екатеринбурге практикует, Ирина Багаева, ну, наверное, вот этого достаточно, остальное просто бессмысленно перечислять. То есть мастера в своем направлении, да? Ну, что значит мастера? Мастер – это от английского слова «господин». Они не господа, они носители культуры. Это целители, психологи, маги, колдуны. Ну, так. А Саныч Шевцов, который вообще скоморох потомственный, этим все сказано. Ну, скажем так, умельцы высокого уровня, да? Да, раньше таких называли дока. Угу. Хорошо, хорошо. Вопрос в эфир из Ютуба от Ярославы. Кто нас создал и почему мы несовершенны? Спасибо. Почему мы несовершенны? Кто сказал, что мы несовершенны? То, что мы своим совершенством не пользуемся. Ну, что поделать? Мы внуки Божьи. А раз мы из рода богов, значит, у нас способности божественные. И боги ведь не виноваты, что мы этими способностями не пользуемся. А кто нас создал? Да никто нас не создавал. Мы были всегда. И вот это вот самое, наверное, грустное, что... Знаете, в русских ведах есть такая сказка, что когда-то произошла битва между богами света и богами тьмы. И боги света потерпели поражение и отступили на край вселенной для того, чтобы накопить силы. Ну и для того, чтобы им было удобнее, они сотворили небольшой мир. И сотворили его настолько совершенным, что привыкли к нему. И начали забывать, кто они есть на самом деле. И вот наша задача вспомнить, кто мы есть на самом деле. А совершенство – это наша природа. Угу. Ну, вот такой ответ, я думаю, не будет принят Ярославный, потому да что… Да мне, честно говоря, ты знаешь, если бы я вот всегда старался быть принятым, я бы, наверное, таким, каким я есть, я бы не стал. Ну да, если каждому… Да. Ну хорошо, идем дальше. Максим Архипов, вопрос в эфир из чата Народного славянского радио. Здравия всем, здравия Алексей, здравия Велеслав. Велеслав, так, Волеслав написано. Иногда, да, иногда приобретенные физические недостатки оказывают значительное влияние на развитие человека. Пример С.Л. Ван Бетховен, ну, видимо, Людвиг Ван Бетховен. Когда постепенная глухота подстегивала на создание гениальных произведений. Возможно такое, что для того, чтобы обрести цельность самому и заняться целительством других людей, нужно научиться раскладывать, то есть в кавычках написано «раскладывать», себя на части, тоже в кавычках написано. Смотреть на окружающий мир не взором тела, а взором души. За горизонт всегда легче заглянуть, не подпрыгнув, а поднявшись над землей. Ой, как все это эзотерично. Ну, скажу, как я понял. Для того, чтобы кому-то помочь, нужно быть в более широком слое сознания, чем он. Нужно пребывать в неком более высшем потоке силы, чем он. Ну, хотя бы для того, чтобы задействовать больше сил. Мне трудно, честно говоря, отвечать на вопросы, которые не подразумевают простого ответа. Мне приходится усложнять себя для того, чтобы, ну, хотя бы понять. А мне не нравится это делать. Вы поймите, у меня очень простая работа. Я нахожу в теле то, что телу не соответствует, то, что не соответствует душе, сознанию, духу, и убираю. И все. А все остальное – это всего лишь опыт. И поэтому измышления вроде того, что... Вроде того, которых мы услышали сейчас. Ну, учиться надо. Учиться. Себя слушать. К миру прислушиваться, к людям. Проще надо как-то быть. Вот не та простота, которая хуже воровства. А та простота, которая работает со силой 100. Которая про 100. Я надеюсь, было понятно. Да, когда мы касались вопроса, кто нас создал, от Омар Хайям, ему приписывается такое четверостишье: «Отчего всемогущий творец наших тел даровать нам бессмертие не захотел? Если мы совершенны, зачем умираем? Если несовершенны, то кто бракодел?» Такая головоломка интересная получилась. Так сказать, пища для размышлений. Вопрос в эфир из Ютуба от Ярославы. «Видела дедушку, он ствол дерева обнимал. Зачем?» Ну, может быть, надо было у дедушки спросить. Я не знаю. Ну, то есть, ты не предполагаешь, для чего люди стволы деревьев обнимают? Или у тебя есть какая-то версия, как если бы тебя спросили, например, вот ты ствол дерева обнимаешь или нет? Я – да. Вот, ну, и теперь на тебе, да. А зачем обнимаешь? Нравится. Помните, как у Есенина? Да, как жену чужую обнимал березку, да? Ну, березка... Вот кто-нибудь задумался, почему береза – одно из самых лучших топлив для печки? Почему, к примеру, береза, если падает, если она рушится, она сразу начинает гнить. А для того, чтобы получились дрова, березу нужно срубить живую, чтобы она высохла в поленнице. Кто-нибудь задумался об этом? Почему из березы не строят дома? Даже утварь почти не делают из березы. За редким-редким исключением. Береза, говорят символ России, береза – дерево-сорняк. То есть с очень высокой жизнеспособностью. И любое дерево, вот мне рассказывал одно существо, что любое дерево мечтает стать домом или огнем. И если оно падает и гниет, для него это предательство. Причем предаем его мы. Береза в этом смысле, это вот даже, знаете, наверное, вот лучше всех Шукшин. Это вот в фильме... «Калина Красная». Да. Невестушки мои заждались. Это некий... Береза – это некий образ. Я когда березку обнимаю, я чувствую вот некую недополученную заботу женскую. Если я обнимаю, к примеру, сосну, хотя сосну я чаще не обнимаю, просто спиной прижимаюсь, это опора, то, которой мне не хватает на настоящий момент. Если посчастливится прижаться к дубу большому, такой, чтобы хотя бы в пол обхвата, это мужское. Мужское, настоящее, древнее, сущное такое. То есть относящееся к гормональной нашей части, сущной, сутийной. Раньше говорили не гормональной, а сутийной. Как-то мне посчастливилось обнять карагач. Большой такой, ну, наверное, лет 300, может, было. И ощутил совершенно непередаваемое, не свое. Вот какое-то не наше, может быть, не мое, подозреваю. Ну, допускаю, что может быть не мое это. Но вот карагач это ощущение, от которых потом пришлось освобождаться, в отличие от всего остального. Поэтому что там? Почему кто-то когда-то делал, это, наверное, нужно у них спрашивать. Вот, кстати, обратите внимание, есть проклятие упущенных мгновений. Смотришь, человек что-то делает, делает хорошо. Или просто делает, а ты его не спрашиваешь. И потом вот эти образы вылезают, как ларева такая. То есть то, что хранилось в ларе, и потом, когда ларь открываешь, оно вылетает, как воздушный шарик, ни к селу, ни к городу. Спрашивайте тогда, когда есть возможность. И не у тех, кто, ну, с кем разговариваете, а тех, кто делает. Не теряйте этого способности воспринимать мир непосредственно через тех, кто этим миром сейчас. Кто этот мир сейчас? Угу. Ну да, я с тобой согласен, что нужно спрашивать того, кто делает, а не того, кто наблюдает. А скажи, ты сам, когда общаешься с людьми, ты им предлагаешь к березке, к дубу, к ясеню прижаться, так чтобы вот полечиться или что-то передать или принять? Ну, далеко не всем, не каждому это необходимо. Если спрашивают, ну, рассказываю о своих способах. Рассказываю. Ну, Мы оторваны от природы. Вот достаточно вырасти в городе для того, чтобы дерево воспринимать частью клумбы. Достаточно не ездить к бабушке на лето для того, чтобы огород воспринимать как продолжение, как предшествующее, нечто предшествующее пятерочке. Для того, чтобы природа была тобой самим, чтобы чувствовать себя ею, нужно некое детское воспитание. Очень непросто, точнее, по-другому скажу, очень трудно взрослым людям объяснять, кто они такие есть. В том числе это касается деревьев. Вот иной, вот вроде была тут недавно женщина, ну, я понимаю, что ей сказать, съезди ты в Крым, там побудь, на камнях полежи, в море покупайся голышом, там, даже если холодно, съезди, вот тебе это сейчас необходимо. Да какой там съезди? С ее доходами я ее льготно принимал. Не может она этого себе позволить. И говорить ей это значит некое социальное предательство. То есть советовать ей то, что она не может себе позволить. Из-за вот этого отсутствия позволения, из-за необходимости соответствовать тому, что ты есть в этой социальной, будь она неладна, роли, очень много теряется в моей работе. Очень многое. Вот так, наверное. Да, согласен, бывают такие моменты. Сложнее, очень сложно, вернее, кому-то объяснить, кто он. Потому что для начала нужно объяснить себе, кто я. Если себе не объяснил, то невозможно другому что-то объяснить. Ладно, идем дальше. Вопрос от Ярослава из Ютуба. Как вы относитесь к плацебо? Это шарлатанство или... Плацебо – это профессиональное шарлатанство. Чем отличается профессиональный шарлатан от любителя? У профессионального шарлатана плацебо срабатывает. Идем дальше. Геннадий Романенко. Здравия. Как физику, ум, эмоции настроить, чтобы выполнять свое предназначение? Быть добру. Ну, во-первых, я не понял самого вопроса. Физика, ум, эмоции. Ну, как физику, как свою физику, свой ум, эмоции настроить, чтобы выполнить свое предназначение. Для того, чтобы выполнить свое предназначение, нужно выполнять только свое предназначение. То есть не делать всего, чего ты не хочешь. И все. А все остальное подтянется. Тело всего лишь инструмент. Хороший, совершенный, божественный инструмент. Но это всего лишь инструмент. Он сам подстраивается относительно того, что ты считаешь правильным. Если тебе не нравится твоя работа, у тебя тело будет болеть. Все равно будет болеть. Если ты не любишь свою жену, у тебя не будет стоять. Точно так же про жену можно сказать. Если нет искреннего принятия своей жизни, как своей судьбы, своего пути, у тебя обязательно будут помехи. А так я обычно... прошу людей позвонить, чтобы поговорить, хотя бы перевести с птичьего языка, с этого иностранного, на свои понятия, чтобы хотя бы понимать, о чем человек говорит. И тогда уже что-то рискую предлагать. Да, согласен. Я, наверное, Геннадию тоже себе могу порекомендовать следующее. Геннадий, просто задумайся о том, что получится ли у тебя сходить в туалет, выполнить какое-то свое это желание, если туда идти нет вообще никакого желания, позыва и призыва. Ну вот, ты хочешь туда сходить, а вот ну ничего там нету, и вот как ты пойдешь? А вот когда припрет, ты туда не то чтобы пойдешь, туда полетишь и будешь настоятельно стучать в дверь, если там занято, и просить, чтобы побыстрее освободили. То же самое здесь. Вот когда припирает, когда ты понимаешь свое предназначение, то ты его выполнишь, еще будешь выполнять как стахановец за 3 года пятилетку. А вот если ты не понимаешь свое предназначение, то и за 1000 лет не исполнишь. Поэтому все просто. Для начала, чтобы выполнить и настроиться, необходимо понять. Идем дальше. Из Ютуба Валерия прости, И. Прости, пожалуйста. Да. Я бы хотел еще маленько Геннадию добавить. Я далеко не всегда был тем, кто есть я сейчас. Вот только три с небольшим года назад я отказался от любой деятельности, кроме той, которой занимаюсь. До этого я себя старался обманывать. Я там работал на стройке, охранником, в штабе казачьей станицы, чем только не занимался, чтобы заработать деньги на проживание. Вот это было хобби, то, что для души. А вот теперь моя работа, это мой смысл жизни. Мне для этого понадобилось 40 с небольшим лет. Всего-то? Ну, как есть. Некоторым из 100 не хватает. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Валерия, и здравия. Расскажи подробнее про баню. Как исцеляет баня? Что нужно делать в бане? Ой, ребята, баня – это вообще моя заразная болезнь. И не только заразная болезнь, это моя какая-то битва внутренняя и внешняя. Тут с кучей дурных банщиков, как они называют себя, парместеров, пришлось столкнуться. Во-первых, баня – это температура от 80 градусов и влажность, соответствующая ей. Баня – это особый набор веников. Ну, например, березовым веником, если мужика паришь, у него повышается уровень женских гормонов. Немножко, но повышается. Мужик – это мужские деревья. Дуб, там, граб, бук и так далее. Соответственно, женщина – женские. Береза, яблоня, груша, вишня мягкая – очень хорошо. Во-вторых, баня – это полное доверие банщику. Полное доверие. В бане не бывает плохо, если с вами хороший банщик. В бане бывает по-разному хорошо. Валерия зовут, да? Да. Валерия, я советую тебе найти хорошего банщика. Все, что я сейчас могу тебе рассказать, скорее всего, бессмысленно. Ввиду того, что не могу я тебя попарить. Мне тебе в бане все это рассказывать надо. Ну, как тут онлайн расскажешь об ощущениях тела? Когда ты вот лежишь на полок и лежишь в одном температурном слое, на тебя нагоняют жар и пар, как некие виды движения. И управляют этими движениями для того, чтобы все твои внешние оболочки, так, как эзотерики говорят, тонкие тела, разогнать, распустить, увеличить уровень силы, увеличить тебя относительно той необходимости, которую ты заявляешь. Ну, оздоровиться, отдохнуть, там, понять что-то и так далее. Вообще нет ничего невозможного в бане, если ты попала к правильному банщику. Подчеркиваю, не парместеру, а банщику. Это два разных существа. Хорошо, а что нужно делать в бане? Ну, такой распространенный вопрос. А может быть, начать с того, что не нужно делать? Не нужно? Ну, конечно, алкоголь в бане – это дурь полная. Так же, как газировки, сладкие напитки какие-то с сахаром. Вот даже с медом не очень бы хорошо. Воды нужно пить волю, чтобы она выходила. Париться нужно. Вот лучше всего, конечно, определиться, кто парит, а кого парит. Эти две роли, они несоединимы. И даже если сейчас вот ты лежишь, тебя парит, а потом ты встанешь и будешь парить того, кто стоял, это все равно две разные задачи. Когда ты лежишь, ты полностью отдаешься, ты в позволении тому, что с тобой делают. Когда ты работаешь, ты... Ну вот смотрите, есть, к примеру, там вот в рукопашном бою кто-то может в ответ на удар отскочить, кто-то может подставить блок, кто-то может еще нанести удар ответный. А кому-то это вообще не надо делать. И вот это вот разные уровни взаимодействия в бане примерно так. Можно фигурно махать вениками, как на выступлениях по фигурному катанию, как сейчас вот демонстрируют представители банного спорта. Но при этом не достигается вот этого просветления, очищения, которое несет баня. У нас баня прописана в генокоде. Самая старая баня, которая откопана, ей 2400 лет. Это баня по-черному. Ребята, по крайней мере, 2400 лет назад наши предки уже парились. Мы уже знали, что это такое. И вот эта вот поколенческая, генетическая, родовая восприимчивость к банному пространству как особому состоянию, подчеркиваю, состоянию, в котором происходит очищение, обусловлено, вот смотрите, Атласов даже, вот жизнеописатели его рассказывали, то есть идут, его дружина идет, день седьмой, они останавливаются, рубят баню, там, где остановились, парятся, отдыхают после бани, идут дальше. И после него бани оставались от Урала вот до Чукотки, до Камчатки. Представляете? А Атласов это совсем недолго назад. Банная культура, как и все целительство, очень просто. Но вот так вот онлайн, ребят, я боюсь погрешить, ну, предвзятостью какой-то, неточностью. Поэтому прощайте, я не буду много говорить про баню. Идем дальше. Раз не будем про баню, значит, поговорим про другое. Елена, почему опускается матка у женщин? Есть ли у вас метод исцеления этого недуга? Причин может быть десятки. А восстановить можно все. Нет никакого ограничения. Но опять же, вот с практики, по-моему, в прошлом году приходила женщина, 50 с чем-то лет, опущение матки. Причины исключительно соматические. Когда проговорили причины, ну так или иначе, меня можно обмануть, когда со мной разговариваешь. Но когда вот я руками уже на тело, там меня обмануть уже нельзя. И вижу вот это, проговариваю. Она соглашается, значит, раскручиваем и так далее. В моей работе больше психологии, чем физики. И вот когда проговорили, у нее в течение недели все на место встало, восстановилась овуляция. Я сейчас не знаю, там, как у нее она хотела забеременеть, честно говоря, не знаю. Ну, по-моему, у нее особых помех не должно было быть в ее 50 с лишним лет. Все возможно. Единственное ограничение – это желание человека быть здоровым. Вы не представляете, насколько это нечасто встречается. Я в месяц, ну, примерно человек 7 отправляю, потому что я вижу, что люди пришли за эзотерической таблеткой. Сделайте со мной что-нибудь, чтобы мне было хорошо. Да мне не интересно это дело. Мне не интересно получать с тебя деньги за сеансы. Я тут согласен с Фаиной Раневской, что деньги-то проешь, а стыд останется. Поэтому я отказываюсь от людей, которые не хотят, на самом деле, искренне от всего сердца, быть здоровыми. Я работаю только вот с сумасшедшими, которые вопреки всему, вопреки мнению окружающих, медицине, там, к самым крайним диагнозам, быть здоровыми. Вот у меня очень хорошие знакомые есть ребята. Пришли с ВИЧ. Подтвержденным ВИЧ, там в нескольких местах подтвердили. Ну и что вы думали? Меньше 3 месяцев и все. Все закончилось. Весь этот вот ужас современности закончился. Прошел ВИЧ. Ребят, и рак, и миома, и белокровие. Ну что еще можно сказать? Очень дурные заболевания крови приходилось вот работать, которые медицина там ложила на химию там на 4 месяца. Вот у меня прошло там 2 недели. Ну, это при условии, что человек на самом деле хочет быть здоровым. Я не Гэндальф. У меня нет артефакта. Я не работаю за счет своей силы. Я работаю за счет желания человека, искреннего желания, которое я вижу, могу почувствовать в качестве движения в теле. Быть здоровым. Вот это мой секрет. Пользуйтесь. Понятно. Волшебник, но не Гэндальф. Не Гарри Поттер, палочкой не машешь. Да. Ясно. Хорошо, идем дальше. Из Ютуба вопрос от Валерии И. Сергей Валислав, удочку или рыбку даешь больному? Рыбку. Рыбку, конечно. Ну, смысл человеку полностью оздоравливать, если он сам не будет прилагать усилия. Поэтому обязательно прописываю, ну, что-то из травок, что-то из упражнений каких-то. Кого-то там на правило отправляю, кого-то просто бегать, кого-то там в баню. Обязательно рыбка должна быть. Если ты полностью... Ну, поймите правильно, люди махом становятся зависимыми. Он пришел к нему, ты все у него убрал, у него все хорошо, он не чувствует своей собственной работы. Но он не будет это ценить. Сам по себе не будет. И вы его на себя подсадите, как делают массажисты. Вот вам 12-15 курсов, там, встреч там, и так далее. Ну вот, ходите, платите деньги. Ребят, все, что... Вот по мне, все, что не делается там за 5-6 раз, не делается вообще. То есть, либо человек не хочет выздоравливать, либо одно из двух. Угу. Я, насколько понял, Валерия задала вопрос, исходя из той притчи, которая говорила о нескольких людях. Когда к одному приходил человек, желающий поесть, тот давал ему рыбку. Другой... И тем самым привязывал его к себе, потому что постоянно за рыбой к нему ходили. Второй говорил: рыбу я тебе не дам, вот тебе удочка, иди сам налови, я тебе расскажу, как это сделать. А третий рассказывал, как вообще сделать удочку, и как научиться ловить рыбу, и как приготовить ее самому. И вот и второй, и третий, они меньше к себе привязывали людей, а третий вообще к себе никак не привязывал, он учил людей быть сытыми, учил людей выживать. Поэтому вот вопрос, что ты даешь, удочку или рыбку, скорее всего, Валерия из этой притчи вопрос последовал, задавал тебе. А ты говоришь, даешь рыбку в данном случае, это вот как раз по первому варианту, когда привязывать себя. Слушай, ну я, наверное, оговорился, я больше удочку даю. Ну, наверное, да, я так и понял, потому что когда рыбку дают, то к себе привязывают. Да. Ясно, значит, удочку даешь. Хорошо, разобрались. Идем дальше. Виктория Антонова. Валислав, здраво будь. Люлька Ладу помогает? Какая люлька? Вот как написано, так и прочитал. Это может быть люлька детская, а может быть люлька, что казаков во рту торчит. Я не знаю. Ну вот я тоже не знаю. Если это люлька детская, ну вот чем люлька от зыбки отличается? Вы задумывались? Люлька – это то, что качают. А зыбка – это то, что на очеп подвешивается к потолку, то, что зыбится, то есть движение сверху вниз. Это разные способы устроения внешних оболочек. Есть вот эзотерическая такая легенда о ниндзях, когда у них там ребенок рождался, и его ложили в колыбельку, которую раскачивали, стукали об стенку, учили его группироваться. Но у кого-нибудь дети были, попробуйте как-нибудь... Что там с группировкой получится, я не знаю, но нервы родительские это здорово потреплет. Так вот, есть некие простейшие способы воспитания, осознавания себя в мире. В том числе, это некие особые латки, некие особые пестушки. Вот все же знают, там, этот пальчик... Сорока ворона, кашу варила, детей кормила, этот пальчик, там и так далее. Это самое простое. Есть ведь более точные способы воспитания детского сознания. Когда через эти пестушки, через эти покачки, через эти какие-то игрушки, ты воспитываешь в нем некие части его, которые проснутся тогда, когда это будет необходимо. Я, например, был... удивительно одарен к рукопашному бою. Я, начиная с 14-16 лет, прошел столько-столько всего, и каждый раз удивлялся, что вот тем, кто рядом занимается, не даются вот то, что мне дается с первого раза. Это уже более старшим став, я понял, что это вот отцовские, там, дедовские пестушки. То, как со мной играли, отразилось на том, как я учился вот этому рукопахарству. Поэтому, если это зыбкий лад, да, ну, зыбко имеет отношение к ладу, как к ладу имеет отношение вообще все, что было в народе, в обычае. Так или иначе, все, что делалось с детьми, обязательно относилось к ладу, обязательно относилось к здоровью, к будущему, к счастью, к разуму и так далее. Вот помните, бабушка сидит на завалинке или дедушка. Внучок подбежал, что он делает? Нос вытер, по головке погладил, по спинке провел, по попе шлепнул, поправил. И от него внук уходит уже в более лучшем состоянии, как, нежели в том, в котором к нему подходил. И незаметно это настолько, что в это нужно вглядываться, ну, нам, современным людям, незаметно. В это нужно вглядываться отдельно, особо. Вот мы с вами сейчас разделяем. Вот банная культура, вот правка, вот лажанье, вот там песенная, плясовая и так далее. А у них деления не было. У них все было одним куском, одним единым образом, который работал сам по себе. И разделять ремесленную культуру от культуры, ну, к примеру, сбора грибов, надобности не было. Потому что это было все одно и то же. Все перетекало друг в друга. Все настолько было сомкнуто и неразрывно, что сейчас вот... Хотя сейчас, наверное, уже не осталось таких стариков. Но вот я еще застал, которые не могли понять, чем удар от броска отличается. Для них это все было одно и то же. Это была одна часть. Одна. Ну, так как-то. Хорошо, идем дальше. Эдуард Драгунов. Что не так, если проблемы с зубами и дёснами, и как исправить? Ну, опять же, возраст какой. У меня вот зубы болели и портились лет до 42. Потом перестали болеть, перестали портиться. Всех по-разному. Вы поймите правильно, народ мой дорогой. Зубы – это кости. Точно так же, как костяк весь остальной. По зубам недаром определяли здоровье лошадей. Для того, чтобы зубы были здоровые, нужно, я сейчас погрешу недостоверностью, но судя по ощущениям человека, который сказал, он очень сдержанный. Очень сдержан, не позволяет себе выпустить злость. Я бы предложил, к примеру, зайти в лес, ну сейчас вот в снегу, ямку вырыть, стоять на колени и поорать туда от души. Вот прям до хрипа, до срыва связок. Поорать, потом закрыть и пойти домой. И почаще зубы сжимать. Не так, чтобы эмаль крошилась, а просто сжимать, выпускать напряжение из пульвы. И петь. Научиться петь по-настоящему, настоящее, от души. Хотя, опять же, оговорюсь, могу погрешить. Я не очень точно почувствовал человека. Хорошо. Ну, петь в любом случае пригодится. Так что петь надо учиться с измальства. Идем дальше. Алексей Шитиков. Здравия всем. Сергей, есть ли какая связь между целительством тела и души и целительством от воздействия черной магии? Сочетаются ли они? Как, например, Пантелеймон наш? Ну, Пантелеймон наш, я не понял, что такое. Но я тоже. Предыдущее, давай рассмотрим. Черная магия считается. Это та магия, которая направлена во вред. Но давайте рассуждать. Вот бабушки в маршрутке вовремя место не освободили. Она что, от зла тебе пожелала, чтобы тебе пусто было? Нет. От желания восстановить справедливость. Зло само по себе понятие несуществующее. Его создало христианство в угоду каким-то своим целям. До этого было понятие «зело», то есть «чересчур», «слишком», «много». И черная магия, белая магия, оранжевая магия и все остальные магии – это некое творение современных шизотериков, откровенно зарабатывающих деньги. Что такое магия вообще? Это наука-мочь. от слова мочь. Могия. Есть, ну давайте пошире возьмем, к примеру, там протоколы колдуна Стаменова. Болгарская такая книжка. Вообще книжка замечательная. Единственное, что не советую слушать ее в аудио-варианте. Там создано нарочнишно страшно, нарочнишно жутко. Скорее всего, все было гораздо мягче. Эти маги смертной силы, обратите внимание, насколько Стаменов жизнерадостный, живой человек. Для него не было греха свести со света какого-то там человека. Но сама эта провокация вообще достаточно грамотная, грамотно созданная, не показатель, ну, точнее, не способ оценки самой магии. Вот, наверное, что главное. Для того, чтобы тебя прокляли, для того, чтобы сглаз сработал, нужно так нагрешить, чтобы у тебя где-то в поселенном пузыре, в сознании открылась дырка, через которую это все может войти. Человеку безгрешному, грех в этом случае это греческое понятие, которое означает попадание мимо цели. Так вот, человеку безгрешному не стоит бояться ни проклятий, ни сглазов и так далее. Они просто в него не попадут. Защита наша, родственников богов, настолько велика, что ничто злоказненное попасть не может, если ты сам не создашь эту возможность. Поэтому человеку, который задал этот вопрос, рекомендую посмотреться в зеркало, желательно ростовое, и обратить внимание на те места в теле, куда больше всего стягивает взгляд. Скорее всего, это как раз будут вот те дырки, через которые могут вот эти вот случайные проклятия пройти. Но я с тобой полностью согласен, что если человек чего-то не заслуживает, то того и не может быть. Причем заслуживать он может как медаль, так и топор. Поэтому каждому свое, в зависимости от его отчаяния, желаний, поступков и результатов дел. Идем дальше. Вопрос от Елены Удаловой. Здравия всем. Как вы восстанавливаетесь после работы с пациентом? Пациент тоже не наше слово, означающее терпящий, тихий. Мне бы побольше терпящих, а то они все орут. И не все тихие, да? Да. У меня, я живу в достаточно хорошем районе, тут считаются элитные дома, но они, конечно, элитные, настроили таджики, поэтому стенки тонкие. У меня соседи уже не знают, что про меня думают. А я не восстанавливаюсь вообще никак. Ты не представляете, я вообще не устаю, пока работаю. Я устаю, когда вот жду. Вот один ушел, второго еще нету. И вот это пространство временное, оно мне силу оттягивает. Понятно. Как прям в анекдоте. Как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Да. Вопрос эфира из Ютуба от Виталия Кочубея. Здравия. У меня больная мама на рак. Слышал, что рак – это кармическое, и целителем нельзя лечить. Как поступать? Какое ваше мнение? Ну, когда нельзя лечить, у меня, знаете, сразу такой характер восстает. Как это нельзя? Почему это мне? Потомку богов. Помните, как Пьер Безухов, когда его французские солдаты останавливают, да что он мою бессмертную душу через дорогу не пускает? Можно. Нет, ничего нельзя. Если мама на самом деле хочет, тогда ее можно вылечить. У меня мама 4 раза болела раком. И вот последний раз, это было 17 лет назад, я пришел в больницу и поговорил с ней напрямую. Мам, если ты умираешь, тогда я деньги сохраню на похороны. Если ты хочешь жить, я вложу в твое лечение. Она подумала, сказала, я хочу жить. И все. Через 2 недели я забрал ее из больницы, и больше у нее этой фигни не было. Рак – это сильное неосознанное сопротивление своей судьбе, той судьбе, которую сам выбрал. И более того, это нежелание ее менять, а поменять можно все. У скоморохов есть такое понятие «скума». Это некая большая задача, большая цель, ну, не меньше мечты, ради которой ты приходишь на эту землю. Так вот, скуму можно поменять. Даже более того, обычный человек, достигнув скумы, вот у него воля расслабляется, и душа отклеивается от тела, уходит, человек умирает. Это вот разные, знаете, странные смерти, там упал с кровати, умер, там не проснулся, случайный кирпич среди чистого поля на голову и так далее. Это вот все отсюда. Но человек силы, он меняет скуму. И я без ложной скромности скажу, уже сменил 4 скумы. Это не считая того опыта работы с раком, который у меня уже есть. Поэтому давай так, земляк, ты с мамой поговори. Если она на самом деле хочет жить, ты почувствуешь это. Свяжись со мной, поговорим. Я тебе хотя бы что-то вот напрямую скажу. Там позвонить никогда не сложно, написать и так далее. Да, согласен. Если нельзя, но очень хочется, то можно. В данном случае работает на 100%. Идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Олега. «Береза – женское дерево, дуб – мужское. Каждый свое обнимает, силу набирает». Мы об этом уже говорили. Далее вопрос из Ютуба от Сергея Васючкова. «В осознанном сновидении попал под удар сущности. Удар был в ногу. Нога онемела и похолодела. Сейчас на больничном врачи говорят – неврология. Как можно себя исцелить?» Неврология, скорее всего, да. Да, я понял. Тут, не так давно ВКонтакте прочитал, что люди стремятся к осознанному сновидению. Так у них что, уже осознанное бодрствование? Ребят, осознанное сновидение, по-русски видогонь, это очень, в отличие от математики, это точная наука. Я не знаю тот уровень, о котором ты говоришь. Возможно, это не сновидение было. Возможно, это некая работа сознания для того, чтобы подсказать тебе что-то. Это первое. Во-вторых, невралгия – это всегда нарушение центральной нервной системы относительно того, что ты не хочешь делать. Бывают случаи невралгии. Вот у меня девушка была года, наверное, 2 назад. Голова болела. 3 года болела голова. Не то чтобы совсем сильно, но вообще ничего не помогало. Я вокруг нее минут, наверное, 15-20 пропрыгал, значит, потом вправил ей палец большой на ноге. Голова прошла вообще. Вообще больше не болит. Это вот была невралгия. То есть сплошная психосоматика. У тебя, земляк, сплошная психосоматика. И разбираться нужно не с ней, разбираться нужно с необходимостью возникновения ее. Понимаешь разницу? Вот так. Далее идем. Валенсия Белкина. Сергей, как вы чувствуете патологию в организме пациента? Хороший вопрос. Ну вот смотрите, когда-то некий просвещенный дух, которого библейский народ называл Иисусом из Назарета, как там... Ганостры, ну, не важно. От Ганостра, да. Да. Вот он сказал, что будете вы ловцами душ человеческих. По сути дела, он готовил своих апостолов к ощущению душ человеческих как своих. И этому единственное объяснение может быть. То есть вы будете чувствовать других как себя. Так вот, примерно так же я вот это и чувствую. Что-то через явственное ощущение своего тела. Ну, тут, кстати, самое интересное, когда вот там приходит женщина, у нее женские нелады. Самое интересное ощущение. Отчасти. Отчасти это когда чувствуешь, видишь и называешь. И помех тебе этому нету. Вы помните, как в сказке? Ребенок-то что говорил, что король-то голый, У него он пиписка торчит. Чего вы там говорите про эту чудесную ткань и так далее? Вот это вот детское восприятие непосредственное, наверное, это самое мое большое оружие. Если я правильно понял вопрос. Ну, то есть торчит, значит есть. Не торчит, значит нет. Все понятно. Так и чувствую. Идем дальше. Хорошо. Елена Удалова. Если болезни даются человеку для осознания своих ошибок, то если они попали на прием к вам, то они свои ошибки уже осознали или отработали? Ну, хотелось бы, но не всегда, к сожалению. К сожалению, где-то примерно половина приходит на тренд, как сейчас говорят. Вот появился человек, что-то там делает, а у них вроде как бы там что-то есть. Ну, то они приходят, а им что-то приходится рассказывать с нуля. Ну, не потому, что они не хотят на самом деле, потому что вот уровень осознавания современного человека, он замкнут на выживание тела. И если та задача, с которой он пришел, напрямую не связана с выживанием тела, то это попадает в ту часть, от которой я просто отказываюсь. Но я, как правило, стараюсь сначала поговорить по телефону, выяснить вот дееспособность в той части, которая касается меня, человека. И если вот он приходит, и видно, что он хочет, там такие чудеса, ребята. Я сейчас с улыбкой и гордостью вспоминаю то, к сожалению, о чем не могу рассказать, но некая лекарская тайна все-таки существует. Но когда совпадает мое стремление как целителя и желание человека, это такая красота, это такой взлет силы. Эх, вы меня сейчас не видите. Мы тебя слышим и чувствуем. Хорошо, хорошо. Но здесь, наверное, надо сказать, что люди приходят разные, с разными уровнями готовностями осознания. Поэтому есть те, которые приходят, как сказал, на тренд. Вот дяденька появился такой, сейчас он мне тут что-нибудь куда-нибудь, и у меня торчащий отвалится. А есть те, которые приходят с точки зрения того, чтобы разобраться в том, что у них происходит, и как раз вот та проблема, она и решится. А есть те, которые уже осознали и попали, потому что ошибки поняли, теперь надо уже на физике что-то убрать, то есть вот ключик повернуть, чтобы уже там физика нормально на место встала и заработала. Поэтому каждый случай, на мой взгляд, при исцелении уникален, и как и сам человек, любой уникален. Здесь вот так вот ответить, так или нет, я бы тоже не смог. Далее, Максим Архипов. Владислав, а каким образом по-простецки действует правка топором, ножом на человека? Максим, самая простая правка – это гильотина. Раз, и проблем больше нет. Хорошо, я объясню. На самом деле вопрос замечательный. Молодец, молодец. Смотри, так или иначе, материк, как тело боли, устроено слоями такими поперечными, которые укладываются в сознание, воплощенное в теле, начиная с родов. Вот сжатие родовых путей, там больше атмосферы. И вот плод, проходя, вот смотрите, вот околоплодные воды, они плотность имеют близко к нулю. То есть там практически невесомость. И вот ребенок, проходя через родовые пути, обжимается. Чем обязательно обжимается? Если он родился кесареный, значит, он лишен материка, как тела боли и способа познания этого мира. Но если он родился нормально, вышел из мамы, как должно выйти, совершил первый подвиг, закладывается основа материка, той части, той внешней оболочки, внутренней способности и состояния, через которое мы познаем этот мир. И каждое новое напряжение познанное, это может быть удар, когда ребенок ползет, головой о стул приложился. Ну, у кого был ребенок, он, вспоминайте, он не с первого раза еще повернет. Он еще разика 2-3 может удариться для того, чтобы понять, что это плотно. Для него-то еще не совсем понятно. Вот тут только что-то еще недавно в животике по всем этим местам летал духом. И все для него проницаемо было. И первый удар для него даже не боль, это недоумение, негодование. Он кричит, почему меня не пустили? И вот он 2-3 раза одним и тем же местом об один и тот же стул долбится для того, чтобы создать в теле боли, в материке, некий опыт, который потом поможет дальше по жизни, через который он этот мир будет узнавать, истекать с других возможностей боли. И вот начиная с родов, на теле боли укладываются пласты, вот это вот слои неудач, потерь, предательств. Там может быть сквозняк, может быть, знаете, вот один раз столкнулся, потерь, нарушение, частичное нарушение зрения из-за вспышки, из-за фотовспышки. Вот это может быть. А топор что делает? Я вижу более глубокие слои, и через все более поверхностные туда внутрь посылаю движение. Так, чтобы этот глубокий слой вынырнул наружу, вытеснил все поверхностные, чтобы с ними не разбираться по мелочи. То есть это такой обвальный, шквальный, что ли, способ очищения. Раскрывается очень большой кусок силы. Я правил как-то, ну, на тот момент подростка на фестивале одном. Он очень сильно просил. Он 3 дня за мной ходил, значит, ну, я согласился. Значит, я его топором, ага. И приезжает он домой, и звонит его мама, че, говорит, я с сыном сделал. Говорит, уехал, говорит, парень вернулся, мужик. Я говорю, ну извините. Очень многое меняет. Очень многое. Я считанные разы топором не людей правил, но каждый раз это, ребята, это удивительно. У меня замечательная профессия, ребята. Я занимаюсь чудесами, она меня радует буквально каждый день. Я наблюдаю, насколько мы чудесны, насколько мы божественны, насколько совершенно, совершенно и просто наше устроение. По сути дела, я под полтинник позволю себе быть волшебником, и мне это нравится. Вот так. Хорошо, что не получилось по-другому. Ходил за тобой, доставал тебя, доставал, но ты ему топором и тёкнул. Хорошо, идем дальше. Елена Удалова из Ютуба пишет. В процессе работы с пациентом вы учитываете циклы движения планет? Используете ли буквицу в своей работе? Нет. Ничего не понимаю ни в астрологии. В буквице в том виде, в который ее подают, не верю я в это. Вот на уровне ощущений не верю. Я с удовольствием слушаю, например, Сергея Алексеева, Сергея Данилова. Попробовал разобраться в всесветной грамоте Шубина-Абрамова. Он бы хоть фамилию поменял. Ничего не понял. Слишком много приходится запоминать. Если вот у Сергея Данилова, у Сергея Алексеева, там все сразу ложится в разум, все становится сразу способностью, то вот у этого товарища я недопонял. Могу ошибаться, но буквица сейчас стала оружием. Есть примитивный набор азбуки Веди, глаголю, добро и так далее. Используя его, можно понять какой-то самый верхний слой, допустим, понятия. Но открываешь, Иван Царевич, дай бог ему царем стать. Господи, какой бред. Там приходится выслушивать. В общем, не пользуйся ни буквицей, ни астрологией. Ну, понятно. Давай все-таки про буквицу немножечко тормознемся. Смотри, вот есть буквица, то, что, ну, скажем так, Сергей Данилов давал, да, это одно. А то, что Абрамов Шубин, это уже всесветные грамоты, это другое. Они между собой, конечно, может, как-то и пересекаются, но это не одно и то же. Это вот первое, на что я обращаю внимание. А второе, что помимо самой буквицы, то есть самих каких-то знаков, существуют еще и те, кто эти знаки доносит. И, может быть, здесь проблема не в самих знаках, а проблема в тех, кто о них что-то говорит. Ведь если ты, как человек, существуешь, о тебе могут говорить хорошее, плохое и нейтральное, а могут вообще не говорить. Но от этого, как ты был человеком, так ты человеком остаешься. Если бы кому-то о тебе рассказали что-то плохое, он бы, наверное, имел представление о тебе как о плохом человеке. Если что-то хорошее, то как хорошим. А тому, кому ничего не сказали, он бы сейчас тебя слушал, говорит, и говорил бы себе уже какие-то конкретные слова из того, что он услышал от тебя. Поэтому я всегда разделяю, во-первых, буквицу не буквицу, а во-вторых, кто о ней что-то говорит. Ну, вынужден с тобой согласиться. Я тебя не вынуждал нисколько. Но ты убедителен. Тут грех, конечно, сопротивляться. Да, мы воспринимаем то, что нам близко. Мне близок Данилов, близок Алексеев, совершенно не близок Шубин Абрамов. И дело даже не в том, кто подает его науку. Я спокойно, причем настолько спокойно, что меня самому удивило, там в 20 небольшим лет разобрался в глаголице. Я не могу сказать, что я ей пользуюсь. Но я, по крайней мере, понял, как она устроена. Это было настолько легко и понятно, что заслуживало отдельного одобрения сознания. Наверное, каждому нужно что-то свое. Да даже не наверное. Даже, наверное, точно. Вот, опять же, вспоминая Алексея, весь у него роман «Изгой великий». И, в общем, книга-то страшная. Она даже начинается страшно. Почему вандалы, так называемые варвары, пришли в Рим? Да потому что в Риме писали книги на коже славян, содранных заживо. И наши предки приходили просто погребеть своих сородичей. И вот на этих кожах запечатлевались некие заклинания, наверное. Вряд ли эллинская цивилизация существовала вообще без магии. На этих кожах писали историю, писали, ну, наверное, какие-то там свои оперы. И вот они на смерти наших предков создавали свою культуру, историю и магию. И обратите внимание, один из наиболее репрессированных писателей, Азбоговедов, не переиздавали 20 лет. Это Сергей Алексеев. И знаете, чем больше человеком борется, тем больше в нем правды должно быть. Поэтому насчет Шубина Абрамова мое мнение вряд ли изменить. А вы, ребят, вы слушайте, читайте всех и никому на слово не верьте. Вы поймите, вот мы все, каждый, кто что-то говорит, пишет, у нас задача поймать вашу заинтересованность, ваше внимание и увлечь чем-то своим. А у вас задача найти что-то свое. Поэтому не верьте никому на слово, проверяйте все приятием. Вот что в душе отзовется, то ваше. И не верьте никому, что кто там, тем более мне, я психолог по образованию, я профессиональный обманщик. Тем более мне не верьте. Смотрите сами, проверяйте сами, что будет ваше, то будет у вас работать. Дай Бог вам. На этом свете все, что есть, оно для чего-то нужно. И вопрос только, нужно кому и в каком качестве. Меня часто спрашивают, вот, Алексей, ты там сам не пьешь, не куришь, наркотики не употребляешь и так далее, но при этом говоришь такие слова, что наркотики тоже для чего-то нужны. Я говорю, а как же? Нужны только умные, применяют их по назначению, а дурак для забавы. Поэтому проблемы, да, поэтому проблемы у дураков случаются. А умный никогда себе в тарелку наркотики накладывать не будет и за обедом их как таблетки не будет употреблять. Он будет их применять по назначению. И поэтому, если, во-первых, он умный, то вполне возможно, наркотики никогда ему в жизни вообще не пригодятся. Ну, а тот, кто ведет себя непонятно как, вот непонятно как и с ним и происходит. Да, вот такие вот проблемки. Так что мы, конечно, здесь в эфире никого за глаза не обсуждаем. И я рекомендую придерживаться правила. Поэтому всегда, если что-то вам на глаза попадается, нельзя просто говорить, подходит, не подходит. Вы с этим ознакомьтесь, а дальше станет понятно, нужно вам это или не нужно. Тем более, надо понимать, что для взрослого человечка, например, ползунки и подгузники не всегда пригодны. А вот для ребенка, для малого, ползунки в самый раз, да и подгузники там кто-то использует. А с возрастом этот этап проходит, и уже начинаются другие какие-то интересы. Но все равно ползунковый период надо пройти, все равно пеленки когда-то применяются. То же самое и в книгах, то же самое и в знаниях. Изучайте вот это. Непонятно зачем, но изучайте. Потом проходит время, через где-то так цать. Ух ты, так я же вот тогда это изучал, не понимал. Теперь понятно, что это была полная фигня. Но она меня привела вот к этому и к этому. Теперь классно, теперь я знаю за то, как с этим, что делать и как этой фигне противостоять. Так что никогда вот просто так не говорите, что где-то кто-то вот чем-то ерундой занимается. Вы просто попытайтесь понять, что перед вами. И в зависимости от того, какой у вас уровень здравомыслия, вы разберетесь с этим. Ну и в заключение вопрос к тебе. Хотя нет, два вопроса. Первый тут был вопрос в чате. Как с тобой связаться? Какие контакты твои можно давать? Скайпы, телефоны там и что-то еще? Ты нам тогда напиши, и мы разместим уже под записью этого сегодняшнего нашего эфира. Это такой вопрос пожелания, потому что некоторые пишут, мне надо очень связаться, поэтому будьте любезны, помогите. Вот поможем тебе, поможем им, поможем себе. И теперь вопрос от Дмитрия Мирного. Здравия, Владислав. В какой станице ты проживаешь? Можно к тебе в гости приехать? И тебе, дядька, по здорову. Сейчас я вольный. Ну, собственно, я по роду из вольного яицкого казачества, того, которое даже по призыву цари не могли забрать. Жил в станице Державная, Среднеуральске. Сейчас я перебрался в Челябинск, живу на окраине Челябинска. Ну, захочешь в гости, давай поговорим, созвонимся, там спишемся и будем решать. Хорошо, тогда не забудь телефоны, контакты оставить, чтобы можно было как-то людям их давать. Добро. Ну, в общем-то, все вопросы, реплики мы озвучили, и теперь наступает замечательная пора в нашем эфире, когда мы что-то желаем нашим радиослушателям и зрителям. Вот, пожалуйста, пожелай что-то доброе, вечное, чтобы так на ночь глядя у людей хорошее настроение было. Народ, обратите внимание, вокруг куча воров вашей силы и жизни. Вас могут стянуть в помощь домашним животным. Вас могут пригласить подписать какую-то петицию. Я уж не говорю про митинги, политические партии и так далее и тому подобное. Каждый из тех, кто предлагает вам куда-то себя деть, рассчитывает на вашу жизненную силу. Покуда вы занимаетесь чем-то, кроме своей жизни, вы свою жизнь теряете. Забудьте про все, про общественную жизнь, про политику, про бедных собачек, про несчастных птичек сейчас уже просят кормить. Я уж не говорю про все остальное там. Жириновского с Путиным. Пусть они там... Ну, не можем мы с вами изменить правительство. Не можем, объективно. Для того, чтобы изменить правительство, нужно сейчас создавать движение. Оружие, подготовка и так далее. Я, например, этим заниматься не согласен. У меня есть своя жизнь. У меня есть дело, которое кроме меня никто не сделает. Найдите такое дело, чтобы никто вашу жизнь не похерил. На свои затеи, на свои забавы. Не верьте никому. Проверяйте все собственным приятием. Только на то, что отзовется ваша душа, будет поистине вашим. И если вы будете часто слушать свою душу, у вас ко мне, слава богам, необходимости обратиться не будет. И последнее. Целительство изначально семейная традиция. Я когда-то обещал, что постараюсь, чтобы вот это все вернулось в семью. Чтобы папа, маму, чтобы родители детей, чтобы муж, жену, чтобы вот эта естественная способность восстановления себя и окружающих не уходила из своего дома. Со стороны предков, вот я сейчас занимаюсь непотребством. Мне приходят люди, которых я, с которыми я работаю относительно своих представлений о том, как должно быть. Откуда я знаю? Я даже с ними родом не связан, ни генетика, ничем. Это ваше дело. Вы лучше всех знаете, как у вас там своим должно быть хорошо. Мне это невыгодно нифига. Но я на своих учебных затеях даю скидку, в общем, приличную людям, которые приходят вот парой. Потому что это будущее. Потому что их дети будут смотреть, как вот мама с папой еще и вот так, с друг другом. И дети вырастут с образом, что вот это тоже семья. А у детей будут свои дети и так далее и тому подобное. И в результате по нашим с вами улицам будет не так страшно ходить. У меня, мое видение, это вот, ну, отчасти еще беда. Если я иду по улицам, я вижу, как все плохо. Это вот, вот это, вот это, вот это там. Помните, как прекрасная зеленая там идет инопланетянка? Желудок, печень, там, сердце там, и так далее. Я тоже все это вижу. Мне не нравится. Но я вижу, что делать-то. А я хочу ходить по улицам, где люди здоровые, счастливые ходят. Очень хочется. Это моя настоящая задача. Ну, одна из очередных скум, если вспоминать сегодняшний разговор. Здравия вам, люди добрые. Все будет хорошо. Благодарю. Благодарю. Да, согласен с тем, что говоришь. Когда вы ввязываетесь в игры чужие, навязанные вам кем-то, вы не живете, вы существуете. Попробуйте играть ту роль в этой жизни, которая вам предназначена. Быть тем, кем вы должны быть по праве. И тогда будет все складываться. Прежде чем думать о державе, необходимо сначала думать о том, какое ваше тело, кто вы, для чего. Потом вы должны подумать о семье, о своем роде, дать потомство, причем не абы какое, а крепкое и здоровое. И не просто крепкое и здоровое телом, но еще и мозгами, чтобы было все хорошо, и чтобы здравомыслие было, и мудрость была. Не передавайте свою глупость детям, передавайте разумность, здравие. После этого общество необходимо свое создать, то, которое вам нужно, для того, чтобы ваш род в нем жил прекрасно, с добрыми соседями. И вот только потом переходим к державности. А если наоборот, то в этом случае что вы сделаете? Думайте о том, куда вас втягивают. В кровь, которая будет состоять из крови вашей и ваших братьев, или все-таки в жизнь светлую. Ну, как правило, вас используют, поэтому все к крови в конце концов приходит. Вот наша задача до крови не сталкиваться, а понимать, кто мы. Вот тогда мы сможем менять этот мир, тогда мы сможем каким-то образом влиять, когда будем сильные, когда будем совместно что-то делать. А пока как тараканы сидим по своим норкам и не пойми, чем занимаемся. А вот просто позволь, я с тобой не соглашусь. А давай, не соглашайся. Вот смотрите, ребята, из банков, из всех сразу можно деньги украсть. Из каждого кошелька в отдельности фиг получится сразу. Тут надо такие усилия прилагать, что мама, не горюй. Поэтому, когда вы живете по-своему, когда вы в своей семье делаете то, что вы считаете нужным, вы неуязвимы. Как только вы подпадаете под общественные ценности, как только вы из... ну вот, знаете, есть два типа поселенцев. Одни уходят в поселение экологическое, а другие сбегают. Вот те, которые уходят в позволение, это красивые, счастливые, достойные люди. А те, которые сбегают, это завистники. И вот она ненавидит соседку, потому что у той крыжовник крупнее. Я такое встречал. Так вот, позволение в своей жизни – это некая неуязвимость. Ну, наверное, все. А в чем не согласен-то, я не понял. Слушай, честно говоря, я сам не понял. Что-то там в твоей речи зацепился. Ну, прости, если... Нет, я просто слушал внимательно, не могу понять, в чем не согласие. Ты сказал то, что, в общем-то, само собой разумеется. Объединение не подразумевает создание одного только кошелька, который легко отнять. Объединение не подразумевает, когда все сидят на одном месте, чтобы приехал бульдозер и всех закатал. Ага. Объединение – это нечто другое, более важное. И держава – это более широко, нежели чем нам кто-то представляет. Поэтому я вот за державу, но через общину, общество, через род, через семью, через себя. Вот если все, что вы делаете, совпадает с вами, с вашей семьей, с родом, с вашей общиной, обществом и державой, вы на правильном пути. Если один из элементов выпадает, значит, куда-то вас не туда понесло. Все очень просто. Но мы не настолько примитивны, чтобы только в одно во что-то упираться. Надо... Вот солнце, оно светит во все стороны. И потому оно солнце. И потому как-то загасить, наверное, тяжеловато. Его будет кому-то из людей. Вот если мы будем светить, как маленькие свечки или как фонарики направленные, то тогда с нами будут проблемы. А если вы будете заниматься всесторонне своей жизнью, то в этом случае загасить нас не удастся. А представляете, все будут заниматься своей жизнью. Не вязаться какие-то загоны, которые нам строят, в которые нас загоняют по партиям, по религиям, по каким-то там еще направлениям. А сами свое будем делать. Именно свое, то, что нам дано свыше, для чего мы здесь рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот тогда загасить не удастся. Ибо если мы в божественной канве, ну а кто против богов-то может? А если мы не в божественной, если мы в самости, ну тогда и любой щелбан от любого таракана для нас будет весомым. Я про это. Согласен. И еще раз прости, я, видимо, что-то больше свое услышал, чем твое. Я с тобой согласен. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что по одному из современных календарей 25 декабря 2018 года вторник. Колядная неделя, очень замечательный праздник. Всех поздравляю с тем самым настоящим Рождеством, которое наше, а не теми, которые нам кто-то навязывает. Вот, наконец-то солнышко будет появляться подольше у нас гостить, и, надеюсь, радости будет побольше. И давайте будем как раз следовать этому солнечному нашему Кологоду, Колоходу, Круголету, Каледыдару, как хотите называйте, это ваше уже дело, главное, чтобы радость была. Целительство – это просто такова была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии Сергей Валислав Шеломенец-Борода, вот автор-ведущий, автор-сказитель, и я, ведущий Алексей Орлов. Прощаемся с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья, увидимся и услышимся. Будь добру. Славянское радио для пытливых умов.